Глава 61. В роли священника. Едко пахло палёным. Мы прошли мимо кострища. Я, не сдержавшись, бросила косой взгляд на обугленный непрогоревший хворост. По крайней мере, я надеялась, что это хворост, присыпанный белым пеплом. Вглядываться же не рискнула. Я поскользнулась на мёрзлой глине, и конвоир поймал меня за руку, не давая упасть, после чего толкнул в сторону хижины, вход в которую охраняло двое мужчин. Из длинного дома доносились причитания, то и дело заглушаемые ритуальной песней смерти. Кого они оплакивают? Ту девушку? Или кого-то еще? По спине побежали мурашки. Взглянув на меня, охранники отступили в сторону. Я приподняла край шкуры и проскользнула внутрь. Там было темно. Костер давно погас. Правда, в дымовое отверстие лился тусклый свет, выхватывая на полу большую гору шкур и одежды. В ней виднелся малиновый плед. И я с облегчением выдохнула. «Джейми!» Зашевелившись, куча распалась надвое. Рядом с потрёпанным Джейми сидел странно знакомый бородатый мужчина. В темноте блеснули ярко-зелёные глаза. «Роджер!» Он вскочил и сгрёб меня в объятия, на радостях едва не задушив. Роджер ужасно отощал. Под кожей прощупывались все ребра. Впрочем, вряд ли его морили голодом. От парня нещадно воняло застарелым потом и грязью, но отнюдь не дрожжевой затхлостью изморённого тела. «Роджер, ты как?» «Нормально», — хрипло отозвался он. «Что с Бри? Она в порядке?» «С ней всё хорошо. Ты ранен?» Кроме рубашки на Роджере была лишь замусоленная тряпка, обмотанная вокруг правой ступни. «Обычный порез. Ничего страшного. Где она?» Он вцепился мне в руку. «В поместье под названием Горная река. У своей двоюродной тётки. Разве Джейми не сказал? Она...» «Ты цела, Саксоночка?» Перебил меня вдруг Джейми. «Да, конечно». «О, Господи! Что с тобой?» Разглядев получше мужа, я мигом забыла о Роджере. Вся рубашка Джейми была залита кровью, до сих пор струившейся из раны на виске. Но более всего пугало то, как неестественно он держит руку. «Сломал, похоже. Болит, аж выть охота. Взглянешь, что там». Не дожидаясь ответа, он отошёл и сел на край сломанного лежака. Я мимолётом погладила Роджера по плечу и поспешила за Джейми, гадая, что происходит. Мой муж в жизни не стал бы жаловаться на боль в присутствии Маккензи, даже если из открытой раны торчала кость. «Ты что задумал?» — пробормотала я, вставая возле него на колени и закатывая рукав. «Я не рассказала Бриане», — тихо ответил он. «И тебе, наверное, не стоит». «Так нельзя. Он должен знать». «Потише, Саксоночка». «Да, о ребёнке должен. А о том типе Боннете лучше смолчать». Я закусила губу, осторожно ощупывая предплечье. На коже проступал здоровенный пурпурный синяк, но дело ограничилось ушибом. В этом я была уверена. А вот предложение Джейми вызывало у меня изрядные сомнения. Он, должно быть, прочитал всё по моему лицу. «Ещё не время. Не здесь. Давай сперва выберемся». Разрывая рукав, чтобы сделать нечто вроде перевязи, я обдумывала его слова. «Может, Джейми и прав. Мы не знаем, как Роджер воспримет новость, что Бриана беременна, да ещё и от насильника. Нам предстоит немалый путь до дома, и лучше бы проделать его на ясную голову». Поэтому я неохотно кивнула. «Хорошо». И добавила уже громче. «На перелом не похоже. Но с повязкой будет легче». Оставив Джейми, я направилась к Роджеру, чувствуя себя шариком для пинг-понга. «Как нога?» Я принялась разворачивать бог весть чем заляпанную тряпку, однако Роджер меня остановил. «Что с Брианой?» «Я знаю, с ней что-то не так. Она беременна». Роджер замер, с таким изумлённым видом, будто его от души огрели по голове чем-то тяжёлым. Да уж, эту возможность он явно не предусмотрел. «Точно? Она на 7-м месяце. Представь себе точно», — процедил Джейми. Он подошёл так тихо, что мы оба не заметили его приближения. «Беременна. Но, господи, как?» Джейми насмешливо хмыкнул. Роджер тут же отвел глаза. «И о том, что никогда не думал...» «Как значит, да?» «Не думал? А моя дочь теперь расплачивается за твое удовольствие!» «Я же сказал, она моя жена!» Роджер вскинул голову и нагло уставился на Джейми. «Жена?» — глупо переспросила я, на мгновение забыв о повязке. «Они обручились», — неохотно пояснил Джейми. «А девочка нам и слова не сказала. С чего бы?» Были у меня подозрения на сей счет, однако в присутствии Роджера их лучше не озвучивать. Бриана ведь верила, что ребенок от Боннета, потому и решила смолчать об обручении, чтобы дать Роджеру шанс уйти, если он того захочет. «Она, наверное, посчитала, что для тебя это все равно не настоящий брак. Нашлась я. Я же рассказывала ей о нашей свадьбе и о том, как ты настаивал на церемонии в церкви со священником. Она испугалась, что ты не одобришь, а ей очень хотелось тебе угодить». Джейми хватило актерского таланта, чтобы смущенно угукнуть, но Роджер все равно пропустил наш спектакль мимо ушей. «Как она?» Он подался вперед, хватая меня за руку. «Все хорошо», — заверила я, надеясь, что за это время и впрямь ничего не случилось. Бри хотела поехать с нами, но мы ее, конечно же, не пустили. «Правда? Она собиралась с вами?» Вмиг просветлел Роджер, и радость на его лице не могли скрыть ни борода, ни грязь. «Так она не...» Он замолчал, переводя взгляд с Джейми на меня. «Когда я встретил мистера Фрезера, он дал понять, что она... «Это было ужасное недоразумение», — поспешила перебить я. «Она не рассказывала об обручении, поэтому, когда мы узнали о беременности, то предположили худшее». Джейми думал о своем и не спешил приходить мне на помощь. Пришлось ткнуть его локтем. «Ах да», — неохотно кивнул он. «Мы ошиблись. Я уже принес мистеру Уэйкфилду свои извинения и обещал, что мы обязательно уладим этот вопрос. Пока, впрочем, есть проблемы и поважнее. Саксоночка, ты видела Йена?» «Нет. Я только сейчас поняла, что Йена с нами нет. И в животе похолодело. Джейми помрачнел». «Саксоночка, а где ты была всю ночь?» «Я была с... О, Господи!» Увидев ногу Роджера, я мигом забыла обо всем остальном. Она раздулась, побагровела до самой щиколотки. На стопе был ужасный нарыв. Я надавила на распухшую плоть, и она прогнулась, выдавая, что под кожей залежи гноя. Что случилось? Порезался, когда пытался сбежать. Индейцы перевязали и дали какую-то мазь. Но, должно быть, попала инфекция, и рана воспалилась. Иногда становится лучше. Роджер пожал плечами. Сейчас он думал отнюдь не о ране, в каком бы ужасном она ни была состоянии. «Так Бриана не просила меня встретить? Там, на горе?» Взглянул он на Джейми. «Она не хотела от меня избавиться?» «Нет», — поразился Джейми и коротко ухмыльнулся, вмиг помолодев. «То была моя собственная идея». Роджер шумно выдохнул и закрыл глаза. «Слава богу. Перед расставанием мы ужасно поссорились, и я решил, вдруг она не рассказала вам об обручении, потому что больше не хотела иметь со мной ничего общего». На лбу у него выступил пот, то ли из-за тревоги за Бриану, то ли из-за моих манипуляций с его ногой. Он скорчил гримасу, пытаясь улыбнуться. «Хотя, как по мне, избить до полусмерти и продать в рабство — это слишком даже для женщины с ее характером». «Хм», — смутился Джейми. «Я ведь принес извинения». «Да, верно». Роджер долго глядел на него, что-то прикидывая в уме. Затем наклонился, мягко отвел мою руку и снова посмотрел Джейми прямо в глаза. «Я должен кое-что вам рассказать, из-за чего мы поссорились. Бриана говорила, почему отправилась вас искать». «Из-за заметки о пожаре?» «Да, говорила. А ты думаешь, почему я взял с собой Клэр?» «Почему?» — озадаченно спросил Роджер. «Мы не можем умереть дважды. так что индейцы нас не тронут. Ведь нам суждено погибнуть только через 6 лет». Я пораженно уставилась на него. Кто бы мог подумать? Надо же, мы, оказывается, совершенно неуязвимы на какое-то время. Однако в таком случае... «Выходит, вы верите, что прошлое нельзя изменить, как ни пытайся?» «Да черт его знает, во что я верю», — фыркнул Джейми. «Ты-то сам как думаешь?» «Я верю», — твердо сказал Роджер. «Прошлое не изменить. Поэтому я и решился на ту подлость». «Какую еще подлость?» Он облизал губы. «Ту заметку я увидел раньше Брианы и решил, что бесполезно что-то предпринимать, поэтому я скрыл свою находку». Он перевел взгляд на меня. «Так что знаете, я не хотел, чтобы она вас искала. Я пытался ее удержать. Думал, это слишком опасно, и... я боялся ее потерять», — коротко закончил он. Как ни странно, теперь Джейми смотрел на Роджера с большей приязнью. «Ты пытался удержать ее. Зачем? Чтобы уберечь?» Тот кивнул и несколько расслабился. «Так вы меня понимаете?» «О да. Впервые слышу от тебя что-то хорошее, парень». Вот только я была с ним категорически не согласна. К щекам прилила горячая кровь. «Ты нашел заметку и ничего не сказал Бриане?» Роджер взглянул на меня и тут же отвел глаза. «Не сказал. Она... боюсь, она подумала так же, как и вы, что я ее вроде как предал и...» «Так и есть. Предал. И ее, и нас. Роджер, как ты мог?» «Нет, он был прав», — возразил Джейми. «В конце концов...» Я в бешенстве повернулась к нему. «Нет, не прав. Он скрыл от нее правду. Пытался удержать. Ты хоть понимаешь, что мог никогда ее не увидеть?» «Да, и тогда с ней ничего бы не случилось». Я сглотнула гнев и обиду, пытаясь взять себя в руки и говорить спокойно. «Вот только она была бы против. А решать все равно ей». Ответить Джейми не успел, потому что Роджер вскочил на ноги. «Вы сказали, с ней что-то произошло? То есть речь не только о беременности?» Роджер, кажется, уже оправился от потрясения, и к нему вернулась способность мыслить ясно. Он быстро пришел к тем же выводам, что и я в свое время. «Вы сказали, она на 7-м месяце. Она не сможет пройти сквозь камни». «Уже не сможет», — горько подтвердила я. «Хотя успела бы. Я просила ее вернуться в Шотландию или поехать в Индию. Там есть еще один проход». Однако она не слушала. Отказалась ехать, не выяснив сперва, что с тобой. «Что со мной?» — медленно повторил Роджер и посмотрел на Джейми. Тот окаменел и стиснул зубы. «Да, я виноват. И свою вину не отрицаю. Она здесь застряла. А я не могу ничего сделать. Только вернуть ей тебя». Теперь я поняла, почему Джейми не желал рассказывать Роджеру всей правды. Ведь, осознав, что Бриане нет дороги обратно, он может с нами не поехать. Одно дело последовать за ней в прошлое, совсем другое — остаться здесь на неопределенный срок. Вот что грызло Джейми всю дорогу. Да уж, спартанский мальчик, позволивший лисенку выесть себе внутренности, нашел бы в Джейми родственную душу. Роджер не успел ничего ответить. За дверью раздался шум. Шкура сдвинулась в сторону, и к нам один за другим вошла добрая дюжина магавков. Мы в изумлении уставились на эту толпу. Здесь были и мужчины, и женщины, и даже дети, тепло одетые в кожу и меха. Одна из старух держала ребенка, привязанного к дощечке. Она без колебаний шагнула вперед и сунула его под нос Роджеру, что-то велев ему на своем наречии. Тот непонимающе нахмурился. Джейми наклонился к старухе и бросил ей несколько отрывистых слов. Она нетерпеливо повторила сказанное, потом жестом поманила парня-подростка. «Ты, Бейт, священник», — запинаясь, проговорил он Роджеру и указал на младенца. «Лей вода». «Я не священник». Роджер протянул ребенка женщине, но та сурово покачала головой. «Священник!» — твердо заявила она. «Лей!» Она махнула одной из девушек, и та поспешно выступила вперед, держа роговую чашу до краев полную воды. «Отец Александр сказать, ты священник, сын священника», — добавил парень. Роджер заметно побелел под своей бородой. Джейми, кажется, кого-то узнал в толпе, потому что отошел с ним в сторону и обменялся парой фраз на французском. «Это все, что осталось от его паствы», — пояснил он нам. «Старейшины велели им уйти. Они отправятся в земли Гуронов, в миссию святой Берты, и хотят крестить ребенка. Вдруг тот умрет в пути». Он посмотрел на Роджера. «Они решили, что ты священник?» «Судя по всему». Роджер опасливо держал младенца на вытянутых руках. Джейми задумался, глядя на индейцев. Они были совершенно спокойны. Хотя я и предположить не могла, что ждет их впереди. Они пережили огонь, смерть, изгнание. Что еще? Слезы были видны лишь на лице той старухи, что принесла ребенка. Должно быть, она мать погибшей девушки. В случае нужды любой человек может исполнить роль священника. Тихо проговорил Джейми Роджеру. Не думала я, что можно побелеть еще сильнее. Роджер пошатнулся, и старуха вытянула руки, чтобы подхватить ребенка, если его вдруг уронят. Однако Роджер устоял и даже кивнул девушке с чашей, чтобы та подошла ближе. «Парлеву фан?» — спросил он, и индейцы в большинстве своем закивали, хоть и не очень уверенно. «Себиен». «Хорошо». Набрав полную грудь воздуха, он поднял младенца на вытянутых руках. Ребенок, очаровательный малыш с золотистой кожей и русыми кудряшками, сонно заморгал. «Именем Господа Иисуса Христа, пребывающего с нами», — начал Роджер на французском. «Мы крестим сегодня чадо его». «Ну, конечно. Роджер ведь сын священника и наверняка часто наблюдал за обрядами. Хоть он и не помнит точных слов, но общее представление имеет». Он передавал ребенка из рук в руки, а сам проникновенно спрашивал каждого из индейцев. «Кего то, сеньор?» «Вот эсовьор!» «Кто Господь твой и Спаситель?» «Вулеву плесе вот рефоенли, сильна ли вера твоя?» «Обещаешь ли ты донести до этого дитя заветы Божии и вырастить его в вере христианской?» Индейцы слаженно кивали в ответ. «Oui, certainement, je le promets!» «Да, конечно, обещаю!» Наконец ребенок очутился у Джейми. «Кто Господь твой и Спаситель?» «Иисус Христос», — не задумываясь, ответил тот, и ребенка передали мне. «Уповаешь ли на волю его?» Я вгляделась в милое невинное личико и твердо ответила «Да». Роджер забрал у меня ребенка, отдал его бабушке, а сам окунул можжевеловую веточку в чашу с водой и сбрызнул младенцу голову. «Я крещу тебя». Он замолк и панически уставился на меня. «Это девочка», — подсказала я, и он, кивнув, снова взмахнул веточкой. «Я крещу тебя, Александра, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». После того, как крещенные индейцы ушли, нас больше никто не тревожил. Только один воин принес немного дров и еды. Но все вопросы Джейми он пропустил мимо ушей. «Как думаете, нас убьют?» — поинтересовался вдруг Роджер. Он дернул уголком губ в слабой попытке улыбнуться. «По крайней мере, меня. Вы-то, похоже, в безопасности». Говорил он совсем безразлично. Судя по черным теням под глазами, Роджер безмерно устал бояться. «Они нас не тронут». Я запустила руку в спутанные волосы, тоже чувствую себя вконец вымотанной. В конце концов, я не спала уже почти двое суток. Не успела рассказать. Прошлой ночью я была в доме Тевактеньян. Там собирался совет матерей. Они что-то обсуждали и долго спорили. Что именно, не знаю. Мне, конечно же, никто не переводил. Однако в самом конце, прежде чем меня отвели к вам, одна девушка, говорившая по-английски, вкратце пересказала самое важное. Дело в том, что молодые воины нашли тайник с виски и начали пить. Женщины не стали вмешиваться, они решили, что сделка уже заключена. Однако с пьяну мужчины что-то не поделили, как раз перед казнью священника. Завязалась потасовка и пошло-поехало. Я силой потерла лицо ладонями, чтобы прояснить мысли и завершить рассказ. Во время драки одного из мужчин убили. Я посмотрела на Роджера. Они решили, что виноват ты. Это так? Он покачал головой, от усталости опуская плечи. Не знаю. Может, и я. Чего они хотят? Еще не решили. Им пришлось обратиться за помощью к совету. Но шаман пока ничего не сказал. Я глубоко вздохнула. Вряд ли тебя убьют. Потому что они уже забрали виски, а оно было ценой за твою жизнь. Вот только, если индейцы не могут отомстить за гибель своего сородича, обычно они требуют, чтобы кто-то из врагов занял его место в племени. От потрясения Роджер аж задохнулся. Занял его место? Они хотят, чтобы я остался? Не обязательно ты. Кто-то из нас. Точнее, вас. Я-то не воин и вряд ли им подойду. Я пыталась улыбнуться, но лицо будто судорогой свело. «Значит, я», — тихо ответил Джейми. Роджер изумленно тряхнул головой. «Ты сам сказал. Прошлое нельзя изменить. Ничего со мной не случится. Оставьте меня. Я сбегу при первой же возможности и вернусь домой». Он положил руку мне на плечо, обрывая мои протесты. «А вы с Йеном заберете Маккензи и доставите его к Бриане. В конце концов, вы двое сейчас ей нужнее». Роджер начал было спорить, но я перебила. «Ох, господи! Избавь меня от этих упрямых тупоумных шотландцев! Ничего еще не решено. Я только рассказала, что думает совет матерей. Что толку спорить раньше времени? Лучше поговорим о другом». Сменила я тему, пытаясь их отвлечь. «Где Йен?» Джейми нервно сглотнул. «Не знаю. Надеюсь, спит в постели своей подружки». Ночь прошла спокойно, хотя всем нам не спалось. Я дремала урывками, просыпаясь от каждого шороха. И снились мне, на удивление, яркие кошмары, полные крови и огня. Ближе к полудню послышались голоса. Сердце у меня замерло, потому что один из них был нам знаком. Джейми вскочил прежде, чем сдвинулась шкура на двери. «Йен, это ты?» «Да, дядюшка. Я». Говорил он как-то странно, неуверенно и будто запыхавшись. Йен шагнул под луч света из дымового отверстия. И я выдохнула, словно меня с размаху пнули в живот. Волосы на висках у него были сбриты, оставшиеся торчали густым гребнем и свисали на спину хвостом. В только что проколотом ухе висела серебряная серьга. А на лице была свежая татуировка. Двойная изогнутая линия из темных пятнышек, покрытых корочкой запекшейся крови, бежала по скулам, чтобы встретиться у переносицы. Я ненадолго, дядя Джейми. Йен был бледным, но твердо стоял на ногах. Они сказали, я могу попрощаться, только быстро. Джейми смертельно побелел. Господи Боже, Йен! Прошептал он. Сегодня будет обряд. Мне дадут новое имя. Йен прятал глаза. «Они сказали, после этого я стану индейцем, и мне уже нельзя будет говорить на другом языке. А ты-то, дядюшка, их наречия почти не знаешь». Криво усмехнулся он. «Йен, так нельзя». «Можно. Уже все решено, дядя Джейми», — тихо сказал Йен и перевел на меня взгляд. «Тетушка, ты скажешь маме, что я всегда буду ее помнить? Папа и так, наверное, знает». «Ох, Йен!» Я прижала его к себе, а он нежно обнял меня в ответ. «Утром можете уезжать», — сказал он Джейми. «Вам не станут мешать». Я разжала руки, и Йен прошел через всю хижину к Роджеру. «Прости, что так вышло. Надеюсь, ты позаботишься о моей кузине и ребенке». Роджер пожал протянутую руку и, прокашлявшись, обрел дар речи. «Да, Обещаю. Затем Йен повернулся к Джейми. Нет. Затряс тот головой. Господи, нет. Не смей. Пусть лучше это буду я. Йен улыбнулся, хотя глаза его были полны слез. Ты как-то сказал, что не стоит тратить жизнь понапрасну. Так вот, я и не трачу. Он протянул руки. И о тебе. Я тоже буду помнить дядя Джейми. Перед самым закатом Йена отвели к реке. Он разделся догола и зашел в ледяную воду вместе с тремя женщинами, которые с громким хохотом принялись окунать его с головой и растирать мокрым песком. Ролла скакал по берегу, бешено лая. Потом, желая присоединиться к общей забаве, тоже прыгнул в воду, едва не утопив при этом Йена. Зрелище получилось весьма занятным. Только трое белых его не оценили. Когда ритуальное омовение завершилось, и Йена избавили от белой кожи, женщины вытерли его, одели в чистую одежду и повели в длинный дом старейшин для обряда наречения. Там негде было и шагу ступить. В дом набилась вся деревня. Мы с Джейми и Роджером тихонько притаились в углу, глядя, как поет шаман под ритмичный бой барабана и ходит по кругу дымящаяся трубка. Девушка по прозвищу Эмили стояла рядом с Йеном, и глаза ее радостно сверкали. Он тоже поглядывал на нее с нежностью. И лишь это умеряло печаль в моем сердце. Его нарекли братом волка, а сам волк, вывалив язык, сидел у ног Йена, с любопытством наблюдая за происходящим. В конце церемонии толпа на секунду затихла, и Джейми воспользовался моментом, чтобы выйти в центр. Воины с неодобрением уставились на него, украдкой сжимая кулаки. А Джейми расстегнул брошь и накинул свой малиновый плед на плечи племяннику. «Помни», — тихо велел он. Следующим утром, спускаясь по узкой тропе, мы молчали. Йен церемонно попрощался с нами в окружении своей новой семьи. Мне не хватило выдержки, и Йен при виде моих слез закусил губу, с трудом сдерживая чувства. Джейми обнял его, поцеловал и отошел, не сказав ни слова. Вечером Джейми, как всегда, принялся разбивать лагерь, но мыслями был где-то далеко. Неудивительно. Я и сама думала только об Йене и ожидавшей нас Бриане. Роджер бросил у костра охапку хвороста и сел рядом. «Я все пытаюсь решить», — тихо сказал он. «Как быть с Брианой?» «Да, я тоже». От усталости меня качало. Казалось, еще чуть-чуть, и я упаду головой в костер, так и не дождавшись, когда закипит вода. «Вы говорили, есть еще один круг. Проход. Или как его там? В Вест-Индии?» «Ого». Я хотела рассказать ему о Гейле с Дунканой пещере, однако передумала. Силы вконец иссякли. В другой раз как-нибудь. И тут туман в голове развеялся, потому что до меня дошел смысл его слов. «Еще один? Здесь?» Я огляделась, почти ожидая увидеть за спиной высокие камни. «Не совсем. Ближе к Фрезер-Риджу». «А? Да, я в курсе, что здесь тоже есть круг, но...» Вдруг до меня дошло. «Хочешь сказать, ты знаешь, где он? Так вы о нем слышали?» «Да. Вот, взгляни». Я достала опал, но не успела и слова сказать, как Роджер выхватил камень у меня из рук. «Тот же символ, что вырезан на скале. Где вы его взяли?» «Долгая история. Потом. Лучше скажи, ты знаешь, где круг? Ты правда его видел?» Услышав наши возбужденные голоса, подошел Джейми. «Круг? Ну да. Круг времени. Проход. Принялась я путанно объяснять, но Роджер меня перебил. «Да, я был там. Случайно наткнулся, когда сбежал». «А сможешь снова его найти? Как далеко от горной реки?» Я мысленно принялась считать. Срок уже больше 7 месяцев. 6 недель на обратную дорогу, значит, 8,5. Успеем ли мы вовремя доставить Бриану в горы? И если да, что рискованнее? Пройти сквозь камни накануне родов или навсегда остаться в прошлом. Роджер вытащил из-за пояса длинную замусоленную нить. «Вот», — показал он двойной узелок. «В 8 днях пути от того места, где меня забрали. И еще как минимум неделю от горной реки». То ли разочарована, то ли с облегчением выдохнула я. «Мы не успеем». «Погода меняется», — веско заметил Джейми, кивая на голубую ель, с чьих игл уже сочилась капель. Когда мы ехали сюда, дерево было совсем обледенелым. «Дорога станет легче. Мы можем добраться быстрее». «Вряд ли», — неохотно покачала я головой. «Ты же сам знаешь, что такое весенняя слякоть. Идти по ней гораздо труднее, чем по снегу». Я, наконец, осознала реальность, и сердце замедлило ход. «Нет, слишком поздно. Слишком рискованно. Она должна остаться». Джейми поверх костра взглянул на Роджера. «А он не должен». Тот удивленно поднял брови. «Я...» — начал он и вдруг решительно стиснул зубы. «Я останусь. Вы же не думаете, что я ее брошу? Ее и своего ребенка?» Я открыла было рот, но Джейми хмуро уставился на меня. «Нет», — твердо заявила я. «Нет. Нам придется ему сказать. Не нам, так Бриане. Пусть лучше узнает сразу». Джейми недовольно поджал губы и все же кивнул. «Ладно, рассказывай». «Что рассказывать?» Отросшие волосы Роджера трепало ветром. Сейчас парень выглядел куда более живым, чем в первый день. Должно быть, сказывалось волнение. И я решилась. «Может, это и не твой ребенок». На его лице сперва не дрогнул и мускул. А потом Роджер осознал смысл моих слов. Он схватил меня за руку так стремительно, что я вскрикнула от неожиданности. «Что это значит?» Джейми бросился к нему и нанес сокрушительный удар в челюсть, распластав Роджера по земле. «Это значит, что когда ты бросил мою дочь, потому что у тебя нашлись некие важные дела, ее изнасиловали. Через 2 дня после того, как вы переспали. Так что, может, ребенок твой, а может и нет». Он во весь рост встал над Роджером. «Ну, по-прежнему хочешь остаться?» Роджер, тряся головой, кое-как поднялся. «Изнасиловали. Кто? Где?» «У Уилмингтоне. Некий Стивен Боннет. Он... Боннет!» Судя по лицу Роджера, он слышал это имя и прежде. «Бриану изнасиловал Стивен Боннет?» Вся ярость, которую Джейми сдерживал после отъезда из деревни, теперь вырвалась наружу. Он схватил Роджера за горло и приложил его спиной о дерево. «А где в это время был ты, жалкий трус? Она на тебя накричала, и ты сбежал, да? Если тебе так надо было уехать, почему ты сперва не привез ее ко мне?» Я схватила Джейми за руку и попыталась оттащить от Роджера. «Отпусти его». Он послушно разжал пальцы и, тяжело дыша, отвернулся. Роджер, трясясь от бешенства не меньше Джейми, сорвал с себя штаны. «Я уехал не из-за ссоры. Я хотел найти это». Он рванул шов бриджей, и на ладони сверкнула зеленая искорка. «Я ради них жизнью рисковал, чтобы Бриана могла пройти сквозь камни. Вы хоть знаете, каких усилий мне это стоило и где я их раздобыл? У Стивена Боннета! Вот почему меня не было так долго! Я мотался по всему побережью в поисках этого ублюдка!» Джейми застыл, глядя на блестящую стекляшку в руке Роджера. «Я тоже». «На корабле Боннета я приплыл из Шотландии». Роджер несколько успокоился. «Он...» «Я знаю, кто он», — перебил Джейми. «А еще знаю, что он, судя по всему, отец моего внука. Спрашиваю еще раз, Маккензи, ты готов остаться с ней, зная, что ребенок не от тебя? Если не готов, скажи сразу. Иначе клянусь, я тебя на месте убью. Только попробуй косо взглянуть на нее или ребенка». «Ради бога, Джейми!» — сорвалась я. «Дай ему подумать. Ты что, не видишь? Он еще ничего толком не понял». Роджер, надрывно дыша, выронил изумруд. «Не знаю», — бормотал он. «Не знаю». «Тогда убирайся», — рявкнул Джейми. «Забирай эту проклятую вещь и проваливай в свой круг камней. Иди к черту! Моей дочери не нужен трус!» Джейми до сих пор не расседлал лошадей, так что он просто подхватил нераспакованные сумки, отвязал двух коней и одним текучим движением взлетел в седло. «Ну же!» — велел он мне. Я беспомощно оглянулась на Роджера. Он смотрел на Джейми, сверкая зелеными глазами, такими же яркими, как изумруд на земле. «Идите», — тихо сказал он мне. «Я приеду, если смогу». На негнущихся ногах я подошла к лошади и забралась ей на спину. А когда оглянулась, то не увидела даже света костра. Позади была лишь непроглядная тьма.